Параграф 4. Необходимость и случайность. Понятие необходимого и случайного. Исторически категории необходимости и случайности возникли как следствие размышления о человеческой судьбе, божественном провидении, свободе воли, о предопределенности или стихийности всего человеческого бытия. Освободились от такого преимущественно этического толкования эти категории, прежде всего в связи с успехами естественно-научного знания в новое время. После достаточно длительной эпохи господства лапласовского детерминизма и других форм метафизики, где фактически господствовала так или иначе понимаемая необходимость, дальнейшее развитие естественных наук, в частности теории вероятностей, дало новый толчок для более глубокого понимания категорий необходимости и случайности. Диалектическую гибкость они обрели уже в философии Гегеля, а свое последовательно-научное обоснование в системах диалектического материализма. В чем же состоит смысл этих категорий? Могло ли не быть того, что есть? И могло ли произойти то, что не произошло? Кто из мыслящих людей не задумывался над такими, например, вопросами? Необходимо или случайно? Именно Наполеон встал в свое время во главе французского государства. Случайно или закономерно то, что была открыта Америка, и что честь ее открытия принадлежит именно Колумбу? Случайно или необходимо возникла жизнь на Земле, а затем появились люди, и именно вы, читатель? Можно до бесконечности продолжать задавать такого рода вопросы. Различные мыслители отвечали на них по-разному. Что бы ни произошло в природе, жизни общества и человека, фаталистически настроенные люди обычно говорят, чему быть, того не миновать. Это изречение покоится на воззрении, согласно которому в мире, в жизни каждого человека, все предопределено или судьбой, античность, или Богом, христианство. Или всей системой взаимодействий явлений. С позиции детерминизма, идущего еще от Демокрита, случайность толкуется как чисто субъективное понятие, при помощи которого мы обозначаем то, причины чего пока еще не знаем. Как только человек обнаруживает причину явления, оно перестает быть случайным. Здесь налицо нечто вроде подмены терминов. Дело в том, что та случайность, причина которой познана, не перестает от этого быть случайностью. Наличие причины не обязательно связано с необходимостью. Верно, что в мире нет беспричинных явлений. Все случайные события так или иначе причинно обусловлены, но от этого они отнюдь не становятся необходимыми. Фатализм в своем наиболее рафинированном виде – сформулирован в системе лапласовского детерминизма, согласно которой в одной математической формуле можно выразить все параметры, характеризующие мгновенное состояние всех частей природы и всех одушевляющих природу сил, все прошлые состояния мира и предсказать любые события на все грядущие времена. Но в диалектическом мире происходит много явлений, которые нельзя предсказать даже с помощью фантастического числа уравнений и гипотетического всеобъемлющего ума, ибо в нем существенную роль играет случайность. Другие же считали, что все на свете дело случая, и нужно верить ему свою судьбу. Так возникла ложная альтернатива, тысячелетиями смущавшая людей. Или в мире господствует только случайность, и тогда нет места необходимости, или же никакой случайности не существует, и тогда все происходит по необходимости. На самом деле в природе и обществе многое совершается случайно. Случайность обладает своей долей права на бытие. Что же такое случайность? Случайность — такой тип связи, который обусловлен несущественными, внешними, превходящими для данного явления причинами. Как правило, подобная связь носит неустойчивый характер. Иными словами, случайность — это субъективно неожиданные, объективно превходящие явления. Это то, что в данных условиях может быть, а может и не быть, может произойти так, а может и иначе. Случайность может быть внешней и внутренней. Внешняя случайность находится за пределами власти данной необходимости. Она определяется превходящими обстоятельствами. Человек наступил на арбузную корку и упал. Налицо причина падения. Но она отнюдь не вытекает из логики поступков пострадавшего. Тут имеет место внезапное вторжение в жизнь слепого случая. Внутренние случайности вытекают из самой природы объекта. Они являются как бы завихрениями необходимости. Случайность рассматривается как внутренняя, если ситуация рождения случайного явления описывается изнутри какого-то одного причинного ряда, а совокупное действие других причинных последовательностей описывается посредством понятия «объективные условия осуществления основного причинного ряда». Выделяются также случайности субъективные, то есть такие, которые возникают вследствие наличия у человека свободы воли, когда он совершает поступок вопреки объективной необходимости. Такова природа исторического волюнтаризма некоторых политических деятелей. И случайности объективные, к ним мы еще вернемся при рассмотрении категории вероятности. Отрицание объективной случайности ложно и вредно и с научной, и с практической точек зрения. Признавая все одинаково необходимым, человек оказывается неспособным отделить существенное от несущественного, необходимое от случайного. При таком взгляде сама необходимость низводится до уровня случайности. Итак, говоря кратко, случайное – это возможное при соответствующих условиях. Оно противостоит закономерному как необходимому в соответствующих условиях. Необходимость – закономерный тип связи явлений, определяемый их устойчивой внутренней основой и совокупностью существенных условий их возникновения, существования и развития. Необходимость, таким образом, есть проявление, момент закономерности, и в этом смысле она есть синоним ее. Поскольку закономерность выражает общее, существенное в явлении, постольку необходимость неотделима от существенного. Если случайное имеет причину в другом, в пересечении различных рядов причинно-следственных связей, то необходимое имеет причину в самом себе. Необходимость, так же как и случайность, может быть внешней и внутренней, то есть порожденной собственной природой объекта или стечением внешних обстоятельств. Она может быть характерной для множества объектов или только для единичного объекта. Необходимость – это существенная черта закона. Как и закон, она может быть динамической и статистической. Необходимость и случайность выступают как соотносительные категории, в которых выражается философское осмысление характера взаимозависимости явлений, степени детерминированности их возникновения и существования. Необходимое прокладывает себе дорогу сквозь случайное. В закономерно протекающие процессы случайность как бы вносит момент неопределенности, что выражается в категории вероятности. Почему необходимость может проявляться через случайность? Потому что она реализуется только через единично, и в этом смысле случайность соотносима с единичностью. Случайности оказывают влияние на ход необратимого процесса, ускоряют или замедляют его. Более того, случайности в ходе развития могут превращаться в необходимость. Так закономерные признаки того или иного биологического вида появились как случайное отклонение от признаков другого вида. Такого рода случайности дают новую жизнь и перспективу необходимости. Согласно теории Дарвина, незаметные случайные изменения организмов, полезные для них, закрепляются наследственностью, усиливаются в ходе эволюции и приводят к изменению вида. Итак, случайность находится в многообразных связях с необходимостью, и граница между случайностью и необходимостью никогда не бывает закрыта. Однако главное направление развития определяет именно необходимость. Поэтому на вопросы, случайно или необходимо, именно Наполеон встал в свое время во главе французского государства, случайно или закономерно то, что в свое время была открыта Америка и что честь ее открытия принадлежит Колумбу, ответ может быть только один. То, что во Франции в результате внутренней логики развития событий требовалась личность, подобная Наполеону, это необходимость. Но что такой личностью оказался именно Наполеон, а скажем, не какой-нибудь Пьер, чистая случайность. Тоже и с открытием Америки. Учет диалектики необходимости и случайности – важные условия правильной практической и теоретической деятельности. Основная цель познания – выявить закономерное. В наших представлениях мир раскрывается как бесконечное многообразие вещей и событий, цветов и звуков, иных свойств и отношений. Но чтобы его понять, необходимо выявить определенный порядок. А для этого нужно проанализировать те конкретные формы случайности, в которых проявляется необходимое. А вот предсказание, например, общественных событий предполагает учет и того, и другого. Возьмем историю. Все ли в ней разумно? Верен ли тезис Гегеля «все действительное разумно, а все разумное действительно»? Конечно, нет. В ней, как и в поведении индивидов, немало иррационального. Во всяком случае, закономерное и случайное в исторических событиях и индивидуальных поступках людей содержат в себе и мудрость, и безрассудство в разных пропорциях. Например, ускорение или замедление движения истории порой в очень сильной степени зависит от субъективных факторов, в том числе и от того, кто возглавляет это историческое движение.